Нашествие белух. Луна, показавшаяся из-за горизонта, была желтая, как хорошо созревший лимон. Море же стало совсем черным. Широкая дорога, отливающая желтым шелком, легла на морской простор. Все видимые предметы, все, что в темноте ночи мог воспринять взгляд, окрасилось только в два цвета. Даже льдины, застрявшие на отмели, с одной стороны искрились ярко-желтым цветом, а с другой казались черными. И море сегодня тоже необычно. Еще вчера вода, близкая к замерзанию, казалась густой и тяжелой, как ртуть. Море в таком состоянии немеет. Не услышишь ни всплеска, ни прибрежного шороха. Пленка ледяных игл, вот-вот готовая сомкнуться в эластичную, гибкую корку льда, глушит все звуки, которыми всегда так богато море. Сегодня, как и накануне, в морозном воздухе царит полный покой, а море кипит точно при очень свежем ветре. Гребешки волн бороздят водное пространство. Фонтаны брызг то и дело взлетают в воздух. Освещенные желтыми лучами луны, они то вспыхивают, то гаснут, как сотни тысяч светлячков над болотной гладью. Особенно оживлен пролив между островами. Всплески, сопения, глубокие вздохи, какие-то странные звуки, напоминающие приглушенное хрюканье, беспрерывно доносятся на берег. Это кормятся белухи, тысячи белух. Это они превращают море в кипящий котел и не дают ему возможности одеться льдом. Их здесь поистине как сельдей в бочке. Только большинство этих сельдей достигает в длину 4-5 метров, и даже самые маленькие из них, совсем еще сосунки, никак не уместятся в самую большую сельдяную бочку. Огромные сильные звери пенят морскую поверхность. Они ежеминутно то погружаются, то всплывают. Белые блестящие спины взрослых животных, попав в желтые лучи луны, кажутся огромными топазами. Косяки и сайки, привлекшие белух, с полудня идут по обеим сторонам нашего острова, а преследующие их многочисленные стада белух вновь и вновь появляются то в проливе, то с морской стороны. Иногда к юго-восточному мыску, где стоит наш домик, одновременно подходят с обеих сторон два стада. Тогда путь сайки преграждается, и она застревает в бухточке как раз напротив нашего домика. Что в этот момент здесь делается? Могучие звери устремляются вслед за рыбой. В тесноте сталкиваются друг с другом, сопят, бьют по воде огромными плавниками. И все это происходит рядом с косой, на расстоянии 20-25 метров от нашего домика. Невольно радуешься, что звери не могут выйти на берег, иначе они снесли бы нашу базу, как ураганная океанская волна. Вероятно, так выглядело первобытное море в далекие геологические эпохи, когда его заселяли гигантские животные. Сейчас вряд ли еще где-нибудь, кроме северных морей, увидишь что-либо похожее на это столь изумительное зрелище. Даже наши собаки возбуждены и никак не могут успокоиться. Они бегают вдоль берега и лают на море, вдруг ставшее таким странным, живым, дышащим, сопящим и бурлящим жизнью. Сами мы целый день возимся с огромными тушами добытых зверей и устали до изнеможения, однако не можем оторваться от невиданной картины. Время приближается к полуночи. Луна поднялась высоко над горизонтом. Свет ее стал серебристым, как обычно. Море освещается лучше, а зрелище сделалось еще более захватывающим. С северо-запада идут новые и новые стада белух. Уже несколько суток мы живем в этой фантастической обстановке. Она настолько необычна, количество зверя так велико, а прохождение его стад столь величественно, что мы живем точно во сне. Охотничья горячка и новизна самой охоты захватывают нас, хотя тяжелая работа по вытаскиванию и разделке огромных туш очень утомляет. От усталости мы еле волочим ноги, падаем при попытке оттащить от туши пластину жира, ходим, пошатываясь, и моментами как бы засыпаем на ходу, но все же неохотно покидаем берег и не задерживаемся в домике, так как знаем, что такое зрелище даже в Арктике можно видеть далеко не каждый год. Глаза, слипающиеся от бессонницы, по-прежнему, как и в первый день нашествия белух, тянутся к кипящему морю. Удачная охота на белуху могла полностью обеспечить нас мясом, сулила сытую зиму нашим собакам. Пользуясь счастливым случаем, мы с Журавлевым целиком отдались охоте. Но прежде чем рассказывать об этой охоте, надо описать самого зверя. Белуха или полярный дельфин – млекопитающее и принадлежит к отряду китообразных. Взрослое животное достигает 4, 5 и даже 6 метров в длину и весит до 1,5 тонн. Крупное тело белухи, лишенное спинного плавника и задних ластов, напоминает гигантское веретено. Только огромный, часто превышающий 1 метр в поперечнике, хвостовой плавник нарушает это впечатление. Кожа белухи совершенно лишена шерсти. Она покрыта сантиметровым слоем брони, или, как говорят поморы, алаперы, роговидной массы, одновременно напоминающей и пробку, состоящую из плотно сросшихся вертикальных волокон. Взрослый зверь ослепительно белой окраски, без единого пятнышка, без единой складки или морщинки. Белуха словно выточена хорошим мастером на токарном станке и затем покрыта белой блестящей эмалью. Отсюда и произошло название зверя. К старости цвет приобретает светло-желтый оттенок. Это своего рода седина белухи. Среди самого многочисленного стада белух легко обнаружить стариков –